Великое жертвоприношение змей. После смерти Парикшита государем стал его юный сын Дженамеджия. Советники рассказали ему, как проник во дворец коварный змей и сжег царя у них на глазах. Тогда Дженамеджия, терзаемый скорбью, решил страшно отомстить Такшаке и всему змеиному роду. Он призвал к себе жрецов, искушенных в волшебных обрядах и заклинаниях, и спросил их, «Есть ли средство погубить злого змея Такшаку? Есть ли заклятие, которым я мог бы ввергнуть его в пылающий огонь вместе со всем его змеиным племенем?» Жрецы ему отвечали, «Есть такое средство, о царь. В древних книгах рассказывают о волшебном обряде, называемом жертвоприношением змей. Он учрежден был богами во исполнение проклятия, искони тяготеющего над змеиным родом. В давние времена змеи прокляты были матерью своей Кадру за ослушание материнской воли». Тогда сказал Дженамеджия, «Да будет устроено великое жертвоприношение змей. Как некогда отец мой был сожжен огнем яда, так и я хочу сжечь преступного Такшаку и его родичей». Повинуясь велению Дженамеджии, брахманы выбрали место для обряда и построили жертвенный алтарь, строго следуя предписаниям, изложенным в древних книгах. Они развели священный огонь и в присутствии царя и его приближенных, при великом стечении народа, начали совершать то небывалое жертвоприношение змей. С глазами, покрасневшими от дыма, они усердно лили на огонь священное масло и читали неустанно заклинания, призывающие змей на жертвенный алтарь. И вот со всех сторон появилось множество змей, больших и малых. Бессильные против волшебной силы заклинаний, они влеклись отовсюду к алтарю, и змеи стали падать в огонь, извиваясь и корчась, и сплетаясь в клубки со страшным шипением. И они сгорали в муках на глазах у царя Дженамеджии и собравшегося народа. Много дней и ночей длилось великое жертвоприношение змей, и тысячи и сотни тысяч ползучих тварей, малых и великих, старых и молодых, погибли в пламени жертвенного костра. А Такшака, царственный змей, когда услышал о том ужасном жертвоприношении, в страхе бежал и укрылся в небесных чертогах Индры, повелителя богов, благосклонного к змеям. Индра принял его милостиво и утешил, и обещал ему безопасность. «Тебе нечего бояться», — молвил он Такшаке, «пока ты пребываешь под моею защитой». Между тем жил на земле мудрец Астика, сын благочестивого подвижника Джарадкару. Когда-то отец его дал обет, что женится на девушке, которая носит одно с ним имя. Скитаясь в лесу, он встретил деву по имени Джарадкару и женился на ней во исполнении обета. А дева та была змеей, сестрою змеиного царя Васуки. И Астика был сыном человека и змеи. Когда Васуки, царь змей, увидел, что подданные его гибнут во множестве в пламени священного костра и что приходит конец всему его роду, он сказал своей сестре, тяжело вздыхая, «Жар жертвенного огня уже опаляет мое тело, и разум мой колеблется, одолеваемый властью страшных заклинаний. Только сын твой, великий праведник, может спасти меня от смерти. Некогда было предсказано, что родится он ради спасения змей, своих родичей, от последствий гибельного проклятия Кадру». И змея Джарадкару призвала к себе сына и сказала ему о проклятии, тяготеющем над змеями, и молила его спасти змеиный род от истребления. Тогда Астика, повинуясь слову матери, поспешил на жертвоприношение, совершаемое жрецами Дженамеджии. Он пришел туда и поклонился царю, и его сановникам и жрецам, И в словах изящных и мудрых он воздал хвалу могучему Джанамеджии и великому обряду. Довольный искусно построенной речью, ласкающий слух, царь молвил Астике: «О, достойный брахман! Выбери любой дар, я исполню твое желание!» Но еще прежде, чем царь произнес эти слова, жрец, вызывающий змей, сказал с досадой: «Такшака еще не явился на жертвоприношение». «Сделайте так, чтобы он пришел непременно!» — воскликнул царь, обращаясь к жрецам-заклинателям. «Примените все свое искусство, ибо Такшака, враг мой, должен погибнуть!» И жрецы с удвоенным усердием принялись лить жертвенное масло в священный огонь и читать самые могучие и страшные заклятия. И вот сам Индра, царь богов, появился там на своей воздушной колеснице, окруженный сонмами апсар небесных дев и осененный белыми облаками. В складках его одежды извивался Такшака, обезумевший от страха. И не мог защитить его Индра от чар, творимых жрецами Джанамеджии. Ослабевший, он соскользнул с колен царя богов и, крутясь в воздухе, полетел против воли к жертвенному алтарю. Но в то мгновение, когда Такшака уже повис над огнем, трепещущий, шипящий и стенающий в предчувствии близкой смерти, Астика воскликнул, обращаясь к царю Джанамеджия: «Если воистину обещал ты исполнить мое желание, государь, вот дар, который я выбираю. Да прекратится это жертвоприношение, да перестанут гибнуть змеи». «О, праведный брахман!» — отвечал ему царь. «Выбери любой другой дар. Я дам тебе золото, сколько ты пожелаешь, и серебра, и несметные стада коров. Только не прерывай моего жертвоприношения. Дай свершиться возмездию за смерть моего отца». Но Астика сказал: «Я не прошу у тебя ни золота, ни серебра, ни коров. Пощади род моей матери. Пусть прекратится это ужасное истребление змей!» И Астика крикнул змею Такшаке, повисшему над жертвенным костром: «Стой!» И силою его слова тот застыл неподвижно в воздухе, не падая в огонь, хотя жрецы продолжали творить заклинания и возлияние жертвенного масла. Джанамеджия же погрузился в раздумье и долго безмолвствовал. Наконец, побуждаемый окружавшими его мудрыми брахманами, он молвил Астике: «Да будет так, как ты хочешь. Пусть прекратится это жертвоприношение». И когда царь произнес эти слова, раздались крики радости и рукоплескания, и прекратилось жертвоприношение змей. Обласканный царем, Астика вернулся к матери своей и повелителю змей Васуки, и все змеи воздали хвалу Астике и благодарили его за спасение. С той поры всякий, кто произнесет молитву Астике, становится неуязвимым для змей. Между тем, пока длилось то великое жертвоприношение, ко двору Джанамеджии сошлись многие знаменитые брахманы, знатоки древних сказаний. И когда вместе с царем восседали они вокруг алтаря, на котором сжигали змей, пожелал Джанамеджия услышать предания о потомках Бхараты и великой битве на поле Куру. Это предание я, Уграшравас, перескажу теперь вам так, как поведал его царю Джанамеджия на жертвоприношение змей мудрец Вайшампаяна, ученик Вьясы, который сам услышал его из уст своего учителя.